я потрогал проплешинки. Эта комбинация лапы и морда меня не слишком порадовала, но кожа была сухой и неповрежденной. Возможно, и правда пустяки. Я загнал в глубину сознания жутковатый призрак. Нет, об этом я и думать не хочу. А уж тревожить сестру Розу и подавно. У нее и так забот полно. «Да, вероятно, экзема», — заключил я. «Втирайте мазь получше утром и вечером». Я протянул ей баночку цинковой мази с ланолином. Пусть немножко старомодное средство, но оно неплохо мне служило, и в сочетании с хорошим кормом, которого сестра Роза уж, конечно, для нее не пожалеет, должно было дать результаты. 2 недели прошло без известий о Золотинке, и у меня отлегло от сердца. Приятно было думать, что, возможно, она уже обрела дом у хороших людей, которые ее любят. Но тут звонок сестры Розы положил конец моей эйфории. «Мистер Хэриот, проплешины не исчезают, они разрастаются». «Да? Где?» «По ногам и по морде». Призрак, гримасничая и жестикулируя, вырвался из своего заточения. «Сейчас приеду», — сказал я, и по дороге к машине захватил микроскоп. Золотинка приветствовала меня точно так же, как в прошлый раз, бурно виляя хвостом и улыбаясь во всю пасть. Но я видел только лысины на морде и обнажившуюся кожу на ногах. Притянув Золотинку к себе, я обнюхал проплешины. Сестра Роза посмотрела на меня с недоумением. «Что вы делаете?» «Проверяю, есть ли мышиный запах». «Мышиный запах? И он есть?» «Да». «А что он означает?» «Паршу». «Боже мой!» Она прижала ладонь ко рту. «Это же очень плохо! Ведь так?» Затем характерным движением расправила плечи. «Ну, с паршой мне уже приходилось иметь дело, и я справлюсь. Серные промывания быстро с ней покончат. Однако могут перезаразиться остальные собаки. Вот в чем беда». Я опустил Золотинку на землю и выпрямился, испытывая противную слабость. «Да, но боюсь, сестра Роза, что это гораздо серьезнее той парши, о которой вы думаете. Хуже? В каком смысле?» «Общая картина указывает на железничную чесотку. Демодекоз. Примечание. Демодекоз — заразная болезнь собак, свиней, крупного рогатого скота, вызываемая клещами, демодецидами, паразитирующими в толще кожи». Конец примечания. Она кивнула. «Я что-то про него слышала. Это много серьезней?» «Да». Я решил сказать всю правду. «Очень часто демодекоз неизлечим». «Господи, а мне и в голову не приходило. Она же почти не чесалась, и я была за нее спокойна». «В том-то и дело», — сказал я с горечью. «При парше собаки чешутся, не переставая, и мы ее вылечиваем. Но демодекоз, с которым мы справиться не можем, их словно бы и не очень беспокоит». Я уже не мог заклясть призрак. «Вот именно, призрак. Ведь кожные болезни всегда были моим пугалом. Сколько прекрасных собак приходилось усыплять после долгого и безрезультатного лечения». Я достал из багажника микроскоп. Но, может быть, я несколько поторопился с выводами. От души надеюсь, что это так. «Сейчас проверим». Я взял переднюю левую ногу Золотинки, сдавил пальцами проплешину и поскреб по ней скальпелем. Соскоб я нанес на предметное стекло, добавил несколько капель гидроокиси калия и придавил покровным стеклом. Пока я ждал, сестра Роза угостила меня чашечкой кофе, а потом я поставил микроскоп так, чтобы на него падало побольше света из кухонного окна, и посмотрел в окуляр. Вот они! Внутри у меня все сжалось. Я увидел то, чего не хотел увидеть.